Орлы хохотнули чуть веселее. Старший бросил: «Не шевелись. Проверим». Серебряный наконечник копья медленно поднялся к его груди. Сварог добросовестно замер, коснулся шеи и отодвинулся гораздо быстрее. Лица у патрулей стали чуточку дружелюбнее, но старший, как ему и полагалось по должности, остался собранным и подозрительным. «Смотри, если что, тут у нас адвокаты не водятся». «Откуда едешь?» «Из Фёртена», — бухнул Сварог и пожалел, что проговорился. «Но что прикажете делать, если других названий он попросту не знал и врать о незнакомых местах опасался?» «Как там?» «Паршиво», — сказал Сварог. «Нет больше Фёртена. Один пепел остался». «Кто там был?» «Ох, знал бы я, кто!» — сказал Сварог устало. «Он бы у меня кровью умылся». «Кабаки в городе есть, ребята?» «Типа постоялого двора?» Они молчали. Расступились, правда, и он медленно поехал прочь. Вдогонку все же крикнули: «Через базарную площадь! Налево у зеленого дома и прямо до самой реки постоялый двор тетки Чари». Карах смирнехонько сидел под плащом. Прохожие, как один, оглядывались на Сварога, кто украдкой, кто открыто. Сварог понял, что приезжие здесь — вещь редкостная, что он станет темой для вечерней болтовни, ибо с новостями здесь плоховато. Трижды ему предлагали продать второго коня. Один раз спросили, не ожидается ли какой войны, а однажды поинтересовались, не он ли беспутный племянник мамаши Никоты, лет 20 назад сбежавший искать приключений и с тех пор не объявлявшийся. Сварог каждый раз молча мотал головой. Он почувствовал вдруг, что Карах зашевелился под плащом, пробрался к шее. Это могли заметить со стороны. И Сварог, не поворачивая головы, прошипел сквозь зубы: «Тихо!» «Что там?» «Хозяин, убей его!» — зашептал Карах из-под капюшона. «Убей его сейчас же, это плохой!» Сварог придержал коня, украдкой оглянулся. «Нет, никто вроде бы не обратил внимания, как приезжий пустился в дискуссию с собственным плащом. «Вон тот, в черной шапке!» — не унимался Карах. «Убей его побыстрее!» Сварог растерянно огляделся. Он как раз проезжал по базарной площади, где не особенно шумно торговали рыбой, старой одеждой, живыми овцами, дровами и пивом. Покупателей было самую малость, побольше, чем продавцов. У лотка с рыбой точно стоял худой человек в буром кафтане и в высокой черной шапке, какую носят на полудни Снольдера, круглый, с плоским донцем и наушниками. Человек этот ничем особенным не выделялся. Гильдейской бляхи у него не видно, но здесь их никто не носит. «Убей его!» — чуть ли не крикнул Карах. Сварог колебался. Вспомнил, что однажды уже пропустил мимо ушей предостережение Караха, и кончилось все дракой с вампирами, а могло кончиться и печальнее. Пробормотал заклинание, и рука сама дернулась к топору. На месте человека в черной шапке колыхалась мгла, черный сгусток тяжелого дыма, то принимавший зыбкие очертания человеческой фигуры, то переливавшийся знакомый уже образ шар над прямоугольником.